Командный мостик железной крови обрамляла колоннада опор без каких-либо украшений, на которой ярус за ярусом возвышались клепанные помосты. На них расположились аугментированные сервиторы, обслуживавшие более простые приборы корабля. Там же, где требовалась постчеловеческая реакция, работали железные воины. Хотя из этой горстки легионеров Пертураба знал только нескольких. Он стоял, скрестив руки на груди, и бесстрастно наблюдал за клубящимися всполохами, непонятными потоками и завихрениями варп-вещества, отображавшимися на смотровом экране. Объединенный флот железных воинов и детей императора занял позицию на самом краю звездного вихря, чья пламенеющая сердцевина сияла, словно умирающая звезда. А бушующая корона расширялась, чтобы поглотить все вокруг. Ржавый свет, который излучала сердцевина, озарял лицо Пертураба, придавая ему румяный оттенок здоровья, и огнем отражался в его холодных глазах. Впервые в жизни Пертураба смотрел на звездный вихрь и знал, что другие тоже его видят. Да, видят иначе, чем он сам, но хотя бы признают, что это явление существует. Его же взору открывались и планеты, что плавали внутри темного света. Призраки, мелькавшие на грани восприятия. Зыбкая твердь в царстве, не видевшем постоянства. Он видел планеты, на которых не действовали ни логика, ни евклидовые аксиомы, на которых физические законы, управлявшие галактикой, становились игрушками сил, недоступных человеческому пониманию. Огненные миры. Миры, невероятным образом сложенные из геометрических форм. Миры, охваченные вечными грозами. Эфемерные островки, всплывавшие над породившей их пеной хаоса, и мгновением позже вновь в ней тонувшие. В этом кошмарном смешении штормовых потоков правило безумие, в изменчивости своей способное сломить даже самый крепкий рассудок. Но одна планета все же сохранила ненормальную стабильность в этом круговороте рождений и смертей. Мрачный мир безжизненных скал и изломанных шпилей. В вечной пустоте его неба, неподвижное солнце, похожее на зрачок чудовищного глаза. Стоило Пертураба моргнуть, и эта мертвая планета с ее черным солнцем растворилась в болезненных красках звездного вихря. Он всегда, с того самого дня, как обнаружил себя на мокром от дождя утесе, чувствовал присутствие этого водоворота. Вихрь неотступно следил за ним с неба, оценивал его поступки, решал, чего он достоин. Это неусыпно бдящее око сделало Пертураба мрачным и недоверчивым, заставляло всегда держаться на стороже, всегда помнить, что зловещий взгляд устремлен именно на него. Так было в прошлом, так будет и в будущем. И вот теперь Пертураба собирался погрузиться в глубины вихря, следуя указаниям провидца чужака. Что найдет он внутри? И самое главное, что найдет его? Он всегда каким-то образом знал, что рано или поздно отправится внутрь звездного вихря. Аномалия звала его, тихо, но настойчиво. Тянула к себе невидимыми нитями, не замечать которые, однако, было невозможно. Часть его восставала против мысли о таком зове. Он мог бы отдать приказ, и легион с его сотнями кораблей развернулся и отправился бы туда, где от них было бы больше проку в войне Хоруса Луперкаля. Но стоило Пертураба только подумать об этом, как мысль сразу же рассыпалась в прах, словно деревянная стена под мелтотараном. Вся его жизнь прошла под взглядом звездного вихря, но лишь сейчас его флот приблизился к аномалии вплотную. Почему так получилось? Ведь он был примархом в армии императора, в его распоряжении были сотни кораблей, и никто бы не стал задавать вопросов, направь он экспедиционную миссию по этим координатам. Ответ был очевиден. До недавних пор у него не было причин отправляться внутрь. Внешним поводом стал Фулгрим с его байками про богов войны, заточенных в темнице, и оружие апокалипсиса. Но Пертураба понимал, что настоящая причина иная. Он прибыл сюда, потому что настало время заглянуть в сердце звездного вихря. Звездного вихря? Сколько он уже пользовался этим эпитетом, не пытаясь даже узнать, как на самом деле называется аномалия. Пертураба вызвал астрогационные карты этого района космоса, которые хранились в базах данных железной крови. На замерцавшем экране появилась неоновая сетка, исчерченная дугами траекторий и отмеченная мигающими подписями у тех немногих звездных объектов, что заслуживали собственного названия. Посередине экрана высветилась вертикальная черная рамка, которая пересекала огненное пятно вихря, словно зрачок огромной кошки. Внутри рамки имелось и название «Лебедь-10-1». Пертураба знал, что звездный вихрь был не простой пространственной аномалией, носившей это имя. Жалкий писарь, который обозначил вихрь этим чужим названием, был идиотом. Нечто столь колоссальное и ужасное заслуживало имени, которое вселяло бы в сердца страх, которое бы помнили до окончания времен, до того дня, когда звезды погаснут. И единственным светом во Вселенной останется это жуткое зарево прожорливой оболочки вихря. Пальцы Пертураба запорхали над панелью, с которой он вывел на экран карты. Название вертикальной рамки изменилось, и его тонкие губы изогнулись в некоем подобии улыбки. Это изменение распространится по всем флотам и теперь будет отображено во всех базах данных, где хранятся карты северо-западного региона галактики. «Да», — сказал он, — «имя, которое никто, однажды услышав, не забудет». Подчиняясь команде Пертураба, двигатели железной крови полыхнули, унося корабль внутрь звездного вихря. Нет, больше это не звездный вихрь, теперь его будут называть «Око ужаса».